Прочитаем еще один текст, который записан в книге Откровения Иоанна, 14 глава, со 2 стиха. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, и никто не мог научиться этой песне, кроме этих, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». Люди желают заглянуть в свое будущее. И часто люди пользуются услугами дьявола, чтобы как бы будущее узнать. Хотя каждый раз все эти прорицатели, гадатели обманывают людей. Кто-то скажет: ну они же ведь и правду говорят. Не говорят они правды. Они говорят только одну ложь. И если человек поверит в эту ложь, это сбывается в жизни. Из этого люди делают вывод, что сбывается прорицание гадателя, или ворожеи, или чародея, или предсказателя. Не сбывается оно. Сбывается только в тех, кто душу сатане открывает. И тогда дает право бесам и демонам выстраивать события в жизни человека в соответствии с тем прорицанием и гаданием. Наперед знает только Бог. И действительно, Бог сам позаботился, чтобы людям наперед открыть будущее. И когда мы от Бога ищем узнать будущее, вот только это откровение, оно может принести человеку благословение, утешение, а грешнику подумать о своем отношении с Богом и покаяться. Вот в этом тексте написано: «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Следование за Агнцем. И здесь показана картина будущих событий. Кто такой Агнец? Мы знаем из Священного Писания, что это Христос. Еще выходя на свое служение, Иоанн Креститель свидетельствовал о Христе и сказал: «Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Величайший из пророков обозначил, кто есть Агнец. И его функцию в этом мире — берет грех мира на себя. И, конечно же, он приглашает за ним следовать. И Христос в своих проповедях не один раз это делал. Он говорил: «Кто последует за мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Приходящие ко мне не изгоню вон. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Призывал Христос. И это очень важный вопрос — определиться сегодня, за кем я следую. Есть люди, следуют за своими похотями, следуют, идут вслед скверных похотей. Дерзкие, своевольные, презирают начальство. Вот есть такой род людей. Кстати, это о верующих сказано, фальшивых верующих. Послание Иуды написано. Есть люди, идут вслед мира этого. Как мирские люди поступают, так и люди выбор делают. Как все, так и я. Я часто на это наталкивался, когда людям свидетельствовал о Господе, призывал покаяться, человек отвергает. Я говорю: ну тебя же ожидает погибель. Весь этот мир приговорен к суду Божьему. А человек беспечно говорит: что всем будет, то и мне. Вот так. Идут, следуют за всеми, за слепыми. А если слепой слепого ведет, оба упадут в яму. Так написано в Библии. А есть те, которые идут вслед за Иисусом. И нас, многих, Господь позвал за Собою. И вот здесь написано, в будущем они следуют за Ним, куда бы Он ни пошел. Интересный путь Христа. И на земле важно поизучать, какой был путь Христа. Вот мы видим, Христу хотят славу воздать, прийти нечаянно, взять Его и сделать царем. А Он раз и ушел от этих почестей. И незаметно и скрылся. Это путь Христа. И если хочешь следовать за Христом, убегай от почестей. Убегай, не ищи славы, не ищи возвышаться над другими, соперничать, состязаться. Потому что путь Христа, следование за Агнцем, это уходить на земле от славы, а искать славы Богу. И мы дальше наблюдаем, как жил Христос в этом мире. Занял позицию слуги. Люди удивляются. Ну почему так? Почему Христос-то должен быть царем быть, должны бы Ему служить? А Он говорит, а Я пришел послужить и отдать душу свою. Вот такой путь Агнца. Несчастные люди, которые не знают этого пути Агнца, не применяют его в своей жизни, этот путь. Путь послушания, путь смирения, путь доверия Отцу Небесному. И если человек не следует за Агнцем, как это можно увидеть? Человек берет свои слабые руки, свою судьбу, и начинает сам по своему произволу, по своему понятию планировать себе будущую жизнь, искать себе свои интересы. И дьявол бывает так искусно обманывает человека, что человеку кажется, вот путь к счастью. Вот так сделаю, и буду счастлив. Во времена Ветхого Завета мы читаем в книге, по-моему, пророка Иеремии. И люди говорят, что несмотря, что я буду ходить по произволу сердца своего, я буду счастлив. Во Второзаконии есть такая фраза. Несмотря, что я буду ходить по произволу своего сердца, я буду счастлив. Ну как? Это нету счастья на таких путях. Что такое произвол? Это живу, как хочу. Живу, как хочу. Божьи заповеди в сторону. Божьи пути в сторону. Вот я живу, как хочу. Я сегодня хочу достигать своего. Я сегодня хочу своего счастья достигать. И часто люди остаются разочарованными и обманутыми. Почему? За Агнцем не идут. Своего ищут в жизни. А вот на небе мы видим, взглянул, и Агнец стоит, и с ним искупленные. На горе Сионе, небесная гора Сион, небесный Иерусалим. Это мечта и желание каждого христианина туда прийти. И вот взглянуть, великое множество людей спасенных, Агнец стоит. Это тот, кто был распят, и тот, кто воскрес. А те, кто с ним, это званные и избранные, и верные. Вот они там. А те, кто по произволу своего сердца жили, они там внизу остались. На великую скорбь, на мучения, на суды Божьи, на проклятие, на посмеяние. Там они остались, все, кто не шли путем веры, все, кто не искали угодить Богу, все, кто жили по обычаям этого мира, они там остались. Те, кто злились, те, кто были непримиримы, кто были недружелюбны, не любили ближних своих, там остались все непокорные, все, кто дружили с этим миром, все, кто искали пожить для себя, как мир живет, там все остались внизу, где мрак судов Божьих, вот там они остались. А те, которые на небесах, они искуплены. Вот здесь в этом тексте написано, они искуплены из людей. Слово «искуплены» означает выкупить откуда-то. Они искуплены. Это очень ценное состояние, когда человек искупленный. Искупленный чем нуждается человек, чтобы быть выкупленным? Первое. Выкупленным от рабства греха. И это может сделать только Иисус Христос. И к Нему необходимо обратиться. Каждый, кто видит себя порабощенным грехом, кто видит свое сердце беспокойным, кто видит свое сердце полным страха, кто видит свое сердце непосвященным Богу, в непослушании, в мирской жизни, в осквернении от этого мира, недовольство, обида и злоба, нужно покаяние. Не нужно обманывать себя. Ведь придет Христос, Он точно узнает, кто Его. Он точно узнает, кто наполнен Его Духом, любовью, благодатью. Он точно увидит и узнает, и позовет к себе. Они искуплены. Человек нуждается с самого начала жизни на земле, нуждается в искуплении. Искупление не только от рабства греха, а от рабства дьявола. Потому что все люди, которые делают грех, так или иначе, в разной степени находятся в рабстве дьявола. Как бы человек не хотел этого признать, как бы не хотелось с дьяволом ничего общего иметь, вот, а тем не менее это так. Ты можешь быть либо с Богом, либо с дьяволом. Если ты не можешь засвидетельствовать, что ты с Богом на 100%, то как тогда? Тогда точно с дьяволом, точно на его стороне. А если ты свидетельствуешь, что ты с Богом, тогда у тебя путь за Агнцем должен быть. А это значит разделять путь Христа в этом мире. А это значит жить по Христу, а не по стихиям мира. Это с него брать пример. Когда беседовал с одним человеком, и ему объяснял эту истину, что нужно искупление тебе. А человек говорит, а у меня все хорошо. Я говорю, ну ты же без Бога. Ну и что? Ну, я говорю, тогда с дьяволом. Он говорит, нет, не с дьяволом. Ну, а как же? Я, говорит, посерединке. И не с Богом, и не с дьяволом. Я посерединке. А Библия говорит, что серединки нету. Нету. Либо ты с Богом, либо ты с дьяволом. И вот это точно надо определиться. А потом еще очень серьезный вопрос. Искупление от проклятия. Когда человек нарушает Божьи законы, он себе приобретает проклятие, а не благословение. Сам лично. Кроме того, на неверующих людей воздействуют проклятия других злых людей. Воздействуют. Почему? У них нету защиты и ограды. А жить под проклятием – это очень тяжелая судьба, тяжелая жизнь. Мне в одной местности как-то пришлось встретить одну женщину. Как она сильно плакала. Она говорит, меня мать прокляла с детских лет. Страшными проклятиями. Какие только на земле можно придумать и какие только существуют. И она говорит, я по жизни страшная неудачница. Сколько я горя пережила. У меня нигде нету просвета, ни в личной жизни, ни в материальной, ни в семейной, никуда мне ходу нету вообще. И жалко, что еще человек и Бога по-настоящему не ищет, будучи в таком отчаянном состоянии. А вот Христос пришел, чтобы из этого проклятия выкупить человека. И на себя взял эти проклятия. И если ты становишься на сторону Иисуса Христа, посвящаешь жизнь свою, то ты становишься наследником благословений от Бога. А эти проклятия твои, они на Христа ложатся, на Голгофе, на кресте. Он это понес. Какая же великая ценность следовать за Агнцем, это быть искупленным, это быть свободным. Здесь написано, они первенцы из людей. Это слово «первенцы» в библейском понимании, это в древность седую уходят эти понятия. Когда Бог избрал себе народ израильский, а в среде народа израильского всех первенцев, чтобы они были собственностью Бога и служили Ему. И поэтому, если здесь написано, они первенцы, это значит, нужно понимать, что это люди посвященные, это собственность Бога, это удел Бога. И тогда, если мы это понимаем, что мы первенцы, что мы искуплены, что мы собственность Бога, тогда не может человек такой самовольно, вопреки Агнцу, решать судьбу свою, решать вопросы какие-то жизни своей и так дальше, выбор какой-то делать. Это очень ответственно, если мы это понимаем. И счастливы люди те, которые действительно в числе первенцев. И я тоже в числе таких людей. Хотя в семье я не первым родился, но у Бога первенец. Потому что я искуплен, потому что я посвящен Богу, потому что я следую за Агнцем, куда бы он ни пошел. И это и нелегкий путь следовать за Агнцем. Это не прогулочка под аплодисменты мира этого. Нет. Для многих верующих людей бывает шокирующее откровение. А знаете какое? Когда они уверовали и покаялись, они думали, если я теперь святой человек, весь мир будет меня уважать и почитать, и со мной считаться. Я же теперь святой человек. И вместо того, чтобы почитать человека, а его гонят, на него злословие воздвигают, его ненавидят. Христос говорит, и будете ненавидимы за меня всеми народами. И человека тогда потрясает, как? Я же теперь ничего плохого не делаю, я же теперь верующий человек. Почему же меня теперь так относятся ко мне? А ничего странного нету, ничего странного нету. Гнали Иисуса Христа на земле здесь, и будут и нас гнать. Это путь Иисуса Христа. Это путь Агнца на земле. И Христос говорит, блаженны вы, когда будут вас гнать и всячески неправедно злословить за меня. Блаженны вы, счастливы вы. Только бы мы не избирали своих собственных путей. Иногда бывает, что человек религиозный избирает свои собственные пути, за это страдает, за это терпит наказание и думает, что страдает за истину. А страдает за свое упрямство, заблуждение, противление, в общем, за грехи. И вот это нужно различать. А если человек в истине, во свете, в едином духе с церковью, то и не стыдитесь такой участи нести поношение от этого мира или унижение. Они первенцы. Еще здесь сказано, они непорочны. Они непорочны пред престолом Божиим. Это отличительная черта тех людей, которые идут и следуют за Агнцем. Они непорочны. Это святая жизнь, богоугодная, чистая, посвященная. Еще написано здесь, что у них нет лукавства в устах. Искренняя речь, чистое братолюбие, простота в общении. Это свидетельство о том, что они следуют за Агнцем. Ученики однажды спрашивали Иисуса Христа, «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Задавали вопрос. И я хочу сказать, что следование за Агнцем вознаграждается Богом. Бог вознаграждает человека, который следует за Христом, который разделяет путь Христа в этом мире. Бог вознаграждает. И своим ученикам Христос вот так и сказал, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в новой жизни, когда Сын Человеческий на престоле славы Своей сядет, и вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израиля. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». удивительное вознаграждение для тех, которые следуют за Агнцем. В Откровении мы читаем: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле, как я победил и сел. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающему дам белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни». Побеждающему — это те, которые сегодня побеждают плоть, гордыню, эгоизм, побеждают всякие искушения и соблазны и следуют за Иисусом. Это те, которые полностью отданы Христу и охвачены Христом, и идут с Ним, и разделяют Его участь вплоть до креста. Апостол Павел говорит: «Я сораспялся со Христом». Это высота следования за Агнцем здесь на земле. А в небесах высота следования – это разделить Его славу и пребывать с Ним на престоле Вселенной. В Евангелии от Луки вот есть такой текст интересный, в 22 главе, 28 стих. «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем». Да, пока на земле путь следования за Агнцем – это разделять Его напасти, участвовать в Его напастях. Что это за напасти, братья и сестры? Вот все то, что Христос пережил на земле от людей – и унижение, и клевету, и обвинение, и оплевание, и непонимание, и в конце концов отвержение и распятие. Вот это все Христос пережил на земле, и это напасти, которые были, и Его одиночество, и Его все страдания, и Его слезы, и Его переживания за народ. И те люди, кто этот путь восприняли, последовали за Агнцем, разделили напасти Христа здесь на земле, они и в небесах разделят славу. «Да едите и пьете в Царстве Моем». Вот это очень утешительно для нас. Христос, живя на земле, молился Отцу Небесному: «Да видят славу Мою». Поэтому хочется, чтобы мы видели уже воздаяние сейчас за путь следования за Агнцем. И не боялись лишений, или трудностей, или искушений, но смиренно шли за Христом. И чтобы мы хорошо понимали, что значит этот путь Христа. И если ты, дорогой друг, находишься в этом доме и слушаешь о Христе, последуй сегодня за Ним. Твое последование за Христом, оно заключается в том, чтобы ты уверовал или уверовала в этого Спасителя, чтобы добровольно перед Ним раскаяться в неправильно прожитой жизни, добровольно посвятить свою жизнь, жить ради Христа, ради Евангелия. И это принесет тебе и спасение, и свободу, и жизнь вечную, и общение с Богом. Все принесет. Только откажись от греха, отрекись от этого мира, от своих эгоистичных целей в жизни, отрекись и поставь Христа и Его цели превыше всего в жизни. И это приведет тебя на небо.